«Иди на свет любви». Это история про бывшую пышную алую розу, про Георгия Павловича и Ираиду Евгеньевну, и про любовь. Если про розу, так ведь обязательно про любовь, верно? Про старую любовь. Георгию Павловичу было 72 года, но он работал. Пенсия небольшая, надо содержать себя, трудиться. С бывшей работы попросили, молодым дали дорогу, и Георгий Павлович, интеллигентный вдовец с белой бородкой и бакенбардами по моде 70-х, работал лобби-боем. Так и отвечал соседям: «Работаю лобби-боем. Работа нравится, зарплата достойная». Хотя зарплата была так себе, если честно. А лобби-бой в захолустной гостинице — это коридорный. Человек, который носит чемоданы, следит за порядком, проверяет, чтобы не сорили и не дымили, и выполняет разные мелкие поручения. Лобби-бой — мальчик для услуг, можно так сказать. Почему-то хозяин гостиницы предпочитал иностранные названия. «Так красивше», — он говорил. Но это некрасиво, если честно. И Георгий Павлович не разъяснял свои обязанности, хотя соседи все равно посмеивались и всячески каламбурили насчет лобби-боя. Георгий Павлович получил приглашение из прошлой жизни. Можно сказать, с того света. Прошлая жизнь, когда он был солидным сотрудником солидной организации, давно кончилась, но приглашение пришло в сети. Знакомая дама приглашала на свое 70-летие и на творческий вечер. Она в прошлой жизни была певицей, потом музыку в школе преподавала, а потом ее попросили уйти на пенсию. Но она пела в Доме культуры в составе ансамбля «Старушки-веселушки» и подрабатывала консьержем в подъезде. Тоже вроде лобби-боя. Георгий Павлович так взволновался, его давно никуда не приглашали, а Ираиду Евгеньевну он любил когда-то, в прошлой жизни, лет 50 назад, но так и не сказал ей о своих чувствах. А потом встретил Ниночку, женился, родились дети и вроде забыл. Поздравлял с праздниками, открытками, а потом картинками в сети. А теперь вот получил приглашение. Надо же. Ираида Евгеньевна тоже овдовела давно. Дети выросли, хорошие дети. И вот они решили устроить маме праздник. Юбилей. В Доме культуры пышно отметить дату и пригласить всех старых друзей. Их осталось не так уж много. Два человека. Один из них — Георгий Павлович. Георгий Павлович красиво оделся, достал похоронный костюм, который заботливо приготовил на будущее для перехода в следующую жизнь. Но один раз можно надеть. Одеколоном побрызгался, бородку подровнял и бачки, и купил цветы. Ну, не цветы, а один цветок. Цветы зимой очень дорогие, какие-то умопомрачительные цены для простого лобби-боя пенсионера. А дешевые жалко смотрелись, несмотря на прозрачную бумагу. Продавец предложил нечто уникальное. Мол, смотрите, что есть. Алая роза. Только что из теплицы. Как она хороша. И недорого, 500 рублей. Бумага бесплатна. Это было недешево. Но роза была так хороша, пышная, крупная, большая такая, на толстом стебле, и пахла изумительно. Райский аромат. Алая роза до того алая, что фиолетовым отливает. Совершенный цветок, невероятный. И Георгий Павлович немедленно купил эту розу. И что? Ехал в маршрутке на окраину города в Дом культуры. Народу набилась тьма тьмущая, все толкались и падали друг на друга. Водитель нарушал правила, розу сильно измяли. Хотя Георгий Павлович всячески защищал свой цветок, прижимал к сердцу, а потом упал, поскользнулся и прямо на розу. Бумага прозрачная, и видно, как помялся прекрасный цветок. Ах, как жаль, как жаль. А тут еще мороз и метель, снег летит, холод лютый. Но надо идти. Уже недалеко Дом культуры, там праздник, там Ираида, тепло и светло. Но Георгий Павлович не там свернул и заплутал. Темно, скользко, метель, непонятно, куда идти. И какой-то парнишка жалился над Георгием Павловичем. «Дедушка, вы заблудились?» «Потерялись, да?» «Как вас зовут?» «Давайте я отведу вас в магазин, вызовем полицию, за вами приедут родные и заберут». Георгий Павлович не хотел, чтобы его забрали родные. Они все давно были в другом мире. И он замерзшими губами выговорил все-таки: «Я Георгий Павлович, лобби-бой известного отеля. Я пока еще нормальный. Я на день рождения иду в Дом культуры соблаговолить и указать путь». Парнишка охотно указал, вот же, рядом, справа. И даже проводить пытался, но Георгий Павлович поблагодарил и отказался. И все же дошел до Ираиды Евгеньевны. Попал на юбилей. А там тепло, светло, угощение на столе роскошное. Дети Ираиды Евгеньевны, внуки и правнуки пляшут. Цветов так много, наверное, 5 или 6 дорогих букетов. И сама Ираида в красивом красном платье из бархата. Это концертное платье. Ему 40. Умели же шить. А Ираиде Евгеньевне 70. Она изменилась, конечно, но все еще есть в ней стать и красота. Полная такая, крепкая, седовласая дама. Георгий Павлович смотрел на розу. Ах, как ей повредил мороз. Как ее расплющило падение. Как измяли ее в маршрутке. Даже дарить неудобно эту бывшую пышную розу. Но подарил. Да еще брякнул от усталости и неожиданного тепла, мол, Ираида, царица души моей, ты какая-то прекрасная роза. И устыдился. Хотел добавить что-то нейтральное, но Ираида посмотрела на цветок, а потом в глаза Георгия Павловича и кивнула с печальной улыбкой. Да, она как эта роза, которая столько перенесла и слегка изменилась, но аромат так прекрасен. И так хороша эта бывшая пышная роза, так хороша. Ираида Евгеньевна спела романс про зимний вечер, когда так хочется любить, а розу она приколола на платье. Стебель-то сломался, и это было так трогательно и символично, что Георгий прослезился. А потом был танец, и Георгий Павлович танцевал медленный танец Ираиды Евгеньевной. Сейчас уже так не танцуют, медленно и нежно. А они танцевали, и роза дрожала на груди Ираиды, увядшая, но по-прежнему прекрасная. Георгий Павлович почувствовал, что отогрелся. Он ощутил любовь не к той девушке из прошлого, а к этой статной пожилой даме, похожей на императрицу. И они скользили по паркету, как в молодости. А Ираида говорила, что ждала эту розу. И Георгия ждала. Как хорошо, что он пришел. И музыка не кончалась. Праздник продолжался. Когда-то он кончится, конечно, и розы увянут, но пока есть еще время, пока есть люди, которые нам дороги, пока еще есть силы работать и танцевать, надо жить и любить. Покупать цветы, устраивать добрые праздники, угощать друзей, петь и говорить о любви. Все когда-то кончается, и розы недолговечны, как и мы, но слишком задумываться об этом не надо. Надо идти туда, где свет и тепло, и быть с теми, кто тебе дорог, с теми, для кого мы не старички, не лобби-бои, не старушки и не консьержи, не увядшие, а живые цветы, с теми, кто видит нас настоящими, живыми и красивыми. Так тихо говорил Георгий Павлович, а Ираида кивала. И роза кивала поникшей, но пышной головкой в такт словам и музыке. Потому что это была правда. И пока можешь жить, живи. Иди сквозь холод и тьму на свет любви и неси свою розу тем, кто дорог.